Глава вторая. Санджая сказал. 1. Тогда ему, охваченному состраданием, с глазами полными слез, скорбящему, Мадхусудана промолвил такое слово. Шри Бхагаван сказал. 2. Откуда в тебе возникло это малодушие в бедствии, неподобающее арийцу, лишающее небесного блаженства, причиняющее бесчестие Арджуна? 3. Не поддавайся слабости Партха, ибо она тебе не подобает, низменное бессилие сердца оставив, восстань, подвижник. Арджуна сказал. 4. Как в битве сражу я стрелами Бхишму и Дрону, Мадхусудана, достойных почтения, Арисудана? 5. Лучше ведь, чем убивать этих высокочтимых гуру, питаться нищенством в этом мире, ибо, убивая гуру, хотя бы и свое корыстных, мы будем вкушать уже здесь пищу, обогренную кровью. 6. И не знаем мы, что для нас лучше, победить или быть побежденными, ибо, убив этих, находящихся перед нами сынов Дхритараштры, мы не пожелаем жить. 7. Все мое существо поражено болезнью сострадания, и я вопрошаю тебя, не различая сознанием Дхармы, что будет лучше, ясно скажи мне это, я твой ученик, наставь меня, к тебе припадаю. 8. Ибо не предвижу, чтобы это иссушающее чувство скорбь моя могла быть отогнана достижением очищенного от соперников царства на земле или даже владычества над богами. Санджая сказал. 9. Промолвив это Хришикеше, Гудакеша, я не буду сражаться, так сказал, и умолк, о врагов утеснитель. 10. Ему, скорбящему между двух ратей, Обхарата, Хришикеша, как бы улыбаясь, сказал такое слово. Шри Бхагаван сказал. 11. Ты скорбишь о неподлежащих скорби, а говоришь слова мудрости, не скорбят познавшие ни о живых, ни об ушедших. 12. Ибо не было времени, когда бы я не существовал, равно как и ты, и эти владыки народов, и в будущем все мы не прекратим существовать. 13. Как воплощенный в этом теле проходит через детство, юность, зрелость и старость, так получает он иное тело. Стойкий не смущается этим. 14. Соприкосновение с материей, Каунтея, приносит холод и жар, удовольствие и страдания. Они приходят, уходят, непостоянны. Противостань же им, Бхарата. 15. Лишь человек, которого они не колеблют, Тур Бхарата, равный в горести и радости, стойкий, достоин бессмертия. 16. Небытие, Асад, не причастно бытию, небытию не причастно бытие, сад. Граница того и другого ясна для зрящих истину. 17. Ибо, познай, неуничтожимо то, которым распростерта эта вселенная, неприходящее никто не может сделать уничтожимым. 18. Приходящие эти тела воплощенного, именуемого вечным, неприходящим, неисследимым, поэтому сражайся, Бхарата. 19. Кто думает, что он, воплощенный, убивает, или кто полагает, что он может быть убитым, оба они не знают, он не убивает и не может быть убитым. 20. Он никогда не рождается и не умирает, не возникая, он вновь никогда не возникнет. Нерожденный, постоянный, бесконечный он, древний, не убивается, когда убивается тело. 21. Тот, кто знает неуничтожимого, пребывающего, нерожденного, неприходящего, Как такой человек, Партха, будет когда-либо заставлять убивать, как будет кого-либо убивать? 22. Как, покинув старые одежды, человек берет новые, другие, так, покинув старые тела, входит воплощенный в другие, новые. 23. Ибо его не рассекают мечи, не опаляет пламя и не увлажняет его вода, не иссушает ветер. 24. Неуязвим он, не сжигаем, не увлажняем, не иссушим, постоянный, вездесущий, стойкий, неподвижный, пребывающий. 25. Его именуют непроявленным, невообразимым, неизменным. Познав его таким, ты не должен сокрушаться. 26. Но если бы ты и считал его постоянно рождающимся, постоянно умирающим, то и тогда, о мощный, ты о нем сокрушаться не должен. 27. Для рожденного неизбежна смерть, для умершего неизбежно рождение, поэтому о неотвратимом ты не должен сокрушаться. 28. Не проявлены существа в начале, проявлены в середине Бхарата, не проявлены в исходе. Какая в этом печаль? 29. Один взирает на него, как на чудо, другой говорит о нем, как о чуде, иной слушает о нем, как о чуде, но и услышав, никто не знает его. 30. Всегда в этом теле неуязвим воплощенный Бхарата, поэтому не следует скорбеть о всех существах. 31. Также, имея в виду свою дхарму, ты не должен колебаться, ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем праведная война. 32. Как неожиданно появившиеся отверстые небесные врата радостно кшатрии Партха принимают подобную войну. 33. Итак, если ты не вступишь в этот праведный бой, то, покинув свой долг и честь, ты примешь на себя грех. 34. И все будут говорить о твоем вечном бесчестии, а славному бесчестие хуже смерть. 35. Великие колесничие подумают, что ты из-за страха отказался от битвы, и, бывший для них почтенным, ты станешь презренным. 36. Много непотребных речей будут говорить твои противники, порицая твою силу, что может быть хуже. 37. Убитый ты достигнешь неба, живой ты насладишься землей, поэтому встань, Каунтея, решись на битву. 38. Признав равными счастье и несчастье, достижение и неудачу, победу и поражение, приготовься к битве, чтобы не впасть в грех. 39. Это поучение Буддхи изложено тебе согласно рассуждению Сангхья. Внемли тому же согласно йоге, приобщаясь этой мудрости Партха, ты освободишься от оков кармы. 40. Здесь не гибнет усилие, здесь нет извращения. Малое от этой дхармы спасает от великого ужаса, бедствия. 41. Решительная мысль Буддхи, единственно, о радость Куру, но много ветвисты и нескончаемы мысли нерешительных. 42. Неразумные произносят пышную речь, удовлетворенные буквой «вет», о Партха, они говорят, нет ничего другого. 43. Их суть – вожделение, они стремятся к раю, их речь сулит, как плод дел, рождение, полна предписаний особых обрядов для достижения богатства и божественной власти. 44. Кто привязан к наслаждениям и власти, чье сознание увлечено этим, для того недоступно решительное сосредоточие мысли, погруженной в самадхи. 45. Веды относятся к области трех гун. Отрешись от трех гун, Арджуна, свободный от двойственности. постоянно пребывая в реальности, свободный от собственности, преданный атману. 46. Сколько пользы в источнике, когда вода со всех сторон стекается, столько пользы во всех ведах для того, кто познал Брахму. 47. Итак, да будет у тебя устремленность к делу, но никогда к его плодам. Да не будет плод действия твоим побуждением, и да не будет у тебя привязанности к бездействию. 48. Пребывая в йоге, совершай дела, оставив привязанность Дхананджая, равный в успехе и неудач. Равновесием именуется йога. 49. Ибо действия значительно ниже йоги мудрости Дхананджая, в мудрости ищи прибежище, жалки побуждаемые плодами. 50. Преданный мудрости покидает здесь и заслуги, и грехи, поэтому предайся йоге. Йога есть искусство в действиях. 51. Люди, преданные мудрости, покинув плоды, рожденные действием, освобожденные от уз рождения, идут в область бесстрастия. 52. Когда твой разум, Будхи, превозможет дебри заблуждений, тогда ты достигнешь отрешенности от того, что должно быть услышано и что было услышано. 53. Когда твой разум, противопоставленный Писанию, станет неподвижно утвержденный в созерцании самадхи, тогда ты достигнешь йоги. Арджуна сказал, 54. Каково определение стойкого, находящегося в созерцании самадхи, о Кешава, стойкий в мыслях как говорит, как сидит, как странствует? Шри Бхагаван сказал, 55. Когда он покидает все вожделения Партха, вошедшие в сердце, радуясь атману в себе, тогда он называется стойким в разумении. 56. В бедствиях с непоколебимым сердцем, в радости с исчезнувшим желанием, отрешенный от страсти, страха и гнева, стойкий духом именуется Муни. 57. Кто ни к чему не испытывая влечения, воспринимая приятное или неприятное, не вожделеет и не ненавидит, сознание того устойчиво. 58. И если он, как черепаха члены, отвлекает все свои чувства от предметов чувств, то его сознание устойчиво. 59. Предметы исчезают для отрешившегося воплощенного не вкус к ним, но и вкус исчезает для узревшего высшее. 60. Ибо, о Каунтея, бурные чувства насильственно увлекают сердце даже подвязающегося и мудрого человека. 61. Обуздав их все, пусть сядет он собранный, поставив меня как высшую цель, ибо у кого в подчинении чувства, сознание того устойчиво. 62. У человека, помышляющего о предметах чувств, рождается привязанность к ним. От привязанности рождается вожделение, от вожделения рождается гнев. 63. От гнева бывает заблуждение, от заблуждения – помрачение памяти, от помрачения памяти – гибель познания, от гибели познания – Будхи – погибает сам человек. 64. Кто проходит область чувств с чувствами, отрешенными от влечения и отвращения, подчиненными его воле, покорный атману тот достигает ясности духа. 65. При ясности духа происходит исчезновение всех его страданий, ибо, если прояснено сознание четас, скоро укрепляется разум Будхи. 66. нет разума для несобранного и нет для несобранного творческой мысли. Для не имеющего творческой мысли нет мира, а для не имеющего мира откуда быть счастью? 67. Ибо у того, кто направляет сердце согласно блуждающим чувствам, оно уносит сознание, как ветер корабль по водам. 68. Поэтому у того, о мощнорукий, чьи все чувства отвлечены от предметов чувств, сознание установлено. 69. То, что ночь для всех существ есть бодрствование для сдерживающего свои мысли, что бодрствование для существ есть ночь для зрящего Муни. 70. Как в переполненный, неподвижно пребывающий океан вступают в воды, так все желания вступают в него, он достигает мира, а не тот, кто стремится к желанию. 71. Человек, который, покинув все вожделения, беспечальный, странствует, свободный от самости, приходит к покою. 72. Таково у Партха состояние Брахмо. Тот, кто достиг его, не заблуждается. Достигший его хотя бы в час кончины, достигает нирваны Брахмо. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахмо, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит вторая глава, именуемая Сангхья-йога.